фиолетовыми мыслями я встречу рассвет, альдегидовыми сказками провожу закат. Видишь, как умирает твой человек, видишь, как помутнел мой влюбленный взгляд, мой влюбленный взгляд, мой влюбленный взгляд, мой влюбленный взгляд, мой влюбленный взгляд, мой влюбленный взгляд, мой влюбленный взгляд. Фиолетовыми мыслями я растворюсь в тебе, мне не нужно ничего, кроме твоего тепла, кроме прикосновения твоих рук. Спасти меня сможет только игла, только игла, только игла, только игла, только игла, только игла. Фиолетовыми мыслями я выброшусь в окно, превращусь в миллиарды павлиньих глаз, кроме ямок на щеках. Мне не нужно ничего, мне всего лишь нужен кожей твоей атлас, твоей атлас, твоей атлас, твоей атлас, твоей атлас, твоей атлас. Фиолетовыми мыслями я прошепчу, поверь, на все, что сказано мной, я готова отвечать. Ведь два вздоха назад я думал, что я сплю, ведь два вздоха назад мне хотелось кричать, мне хотелось кричать, мне хотелось кричать, мне хотелось кричать, мне хотелось кричать, мне хотелось кричать. Фиолетовыми мыслями я встречу рассвет, альдегидовыми сказками провожу закат. Видишь, как умирает твой человек, видишь, как помутнел мой влюбленный взгляд, мой безумный взгляд, мой влюбленный взгляд, мой безумный взгляд, мой безумный взгляд.